Слышишь, Пат? Дождь. Да. Она лежала рядом со мной. Бледное лицо и темные волосы на белой подушке. Одно плечо приподнялось. Оно поблескивало, как матовая бронза. На руку падала узкая полоска света. «Посмотри», — сказала она, поднося ладони к лучу. «Это от фонаря на улице», — сказал я. Она привстала. Теперь осветилось и ее лицо. Свет сбегал по плечам и груди, желтый, как пламя восковой свечи. Он менялся, тона сливались, становились оранжевыми, а потом замелькали синие круги, и вдруг над ее головой ореолом всплыло теплое красное сияние. Оно скользнуло вверх и медленно поползло по потолку. Это реклама на улице. Видишь, как прекрасна твоя комната. Прекрасно, потому что ты здесь. Она никогда уже не будет такой, как прежде, потому что ты была здесь. Овеянная бледно-синим светом, она стояла на коленях в постели. «Но», — сказала она, — «я ведь еще часто буду приходить сюда». «Часто?» Я лежал, не шевелясь, и смотрел на нее. Расслабленный, умиротворенный и очень счастливый. Я видел все, как сквозь мягкий, ясный сон. «Как ты хороша, Пат! Куда лучше, чем в любом из твоих платьев!» Она улыбнулась и наклонилась надо мной. «Ты должен меня очень любить, Робби. Не знаю, что я буду делать без любви». Ее глаза были устремлены на меня. Лицо было совсем близко. Взволнованное, открытое, полное страстной силы. «Держи меня крепко», — прошептала она. «Мне нужно, чтобы кто-то держал меня крепко, иначе я упаду. Я боюсь». «Не похоже, что ты боишься. Это я только притворяюсь. А на самом деле я часто боюсь. Уж я-то буду держать тебя крепко», — сказал я, все еще не очнувшись от этого странного сна наяву, яркого и зыбкого. «Я буду держать тебя по-настоящему крепко. Ты даже удивишься». Она коснулась ладонями моего лица. «Правда?» Я кивнул. Ее плечи осветились зеленоватым светом, словно погрузились в глубокую воду. Я взял ее за руки и притянул к себе. Меня захлестнула большая теплая волна, светлая и нежная. Все погасло. Она спала, положив голову на мою руку. Я часто просыпался и смотрел на нее. Мне хотелось, чтобы эта ночь длилась бесконечно. Нас несло где-то по ту сторону времени. Все пришло так быстро, и я еще ничего не мог понять. Я еще не понимал, что меня любят. Правда, я знал, что умею по-настоящему дружить с мужчинами, но я не представлял себе, за что, собственно, меня могла бы полюбить женщина. Я думал, видимо, все сведется только к одной этой ночи, а потом мы проснемся, и все кончится.